Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 7 октября 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится гость нашего эфира Степан Андреевич Зотов, член президиума и первого отряда Русского космического общества, координатор юридической службы Национально-освободительного движения и федерального направления «Космос и добровольцы» в Союзе добровольцев России. Здравия, Степан. Здравия, Алексей. Здравия, уважаемые слушатели. А также ведет программу Алексей Щербаков. За чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале youtube.com/slavradio. И тема нашего сегодняшнего эфира – космические сборы КГБ. Вот у многих слушателей и зрителей возникнет такой некий диссонанс в голове, да, космос, КГБ, но, друзья мои, мы сегодня будем разговаривать не о космосе, не о КГБ, а мы будем разговаривать о проблемах воспитания человека, целостного, творческого и патриота своей родины, своей страны. Каким образом эта задача ставится, каким образом решается, сегодня в нашем эфире с нами поделится Степан Андреевич. Все, я передаю вам микрофончик и вначале попрошу рассказать, кто вы, откуда, помимо того, что я сказал, и какие цели преследуете. Все. Вы знаете, вы такой формат интересный задали, прям уж не знаешь, на что и отвечать. Значит, в первую очередь, давайте начнем с крайнего вопроса. Вы меня представили прекрасно, да? Я, в первую очередь, представляю Русское космическое общество и его первый отряд, и, да, президиум. И это главная характеристика. А если так задуматься, вот кто я, да, кто и каждый из нас? Русский, мужчина, воин, созидатель, понимаете, отец, муж. Вот, а вот наш набор, значит, качеств самое главное. Кто такой по жизни, да? Творец называется, созидатель, да? Вот, воспитатель детей своих и других тоже, которые приходят, детей близких, ну, ближних в плане, так, ну, библейски говоря. Вот кто я такой. И, ну, у меня за плечами большой путь. Я педагог первой категории, занимаюсь этим 16 лет уже, и лагерями, и сборами. И у меня есть братство моих выпускников, братство нашей армии, которые мне помогают реализовывать наши космические сборы. А напрасно вы сказали, что мы не будем говорить о космосе, о КГБ. Будем, потому что наши сборы не зря называются именно так. Это же не просто блажь. Да? Это идея. КГБ – это космонавтом готов быть. Ну и, конечно, для красивой аббревиатуры. И ни в коем случае не следует отметать коннотации, которые, очевидно, возникают на Комитет государственной безопасности. Ведь благодаря этому комитету, собственно, государство было в безопасности. И во многом развивалось дальше. И что уж говорить, да, мы понимаем, что атомный проект, да и космический проект изначально вызревал в рамках обороны безопасности. И ракеты первые проектировались в том числе как межконтинентальные баллистические. И этого не следует отрицать. Это и есть особенность русской цивилизации, что наш меч, он же щит, да? Он же щит всего человечества. Да? Как бы вот душа воина, щит человечества, как мы говорим. И сейчас это очевидно, как никогда ранее. В той ситуации, которую мы наблюдаем, в исторической ситуации, в которой мы оказались, когда вновь в 21 веке Россия призвана мир защищать от зла, не будем иначе называть это, от фашизма, от черноты, от тьмы, да, то есть день противостоит ночи, и мы видим, как многие устремляются за пределы России, только узнав о том, что возможна мобилизация. Мы с вами, как видите, на месте, я в России, надеюсь, вы тоже, хотя я подлежу мобилизации, у меня и военный билет, и воинская специальность есть, значит, да, ну, более того, я являюсь участником событий в Новороссии в 2014 еще году, когда это было бесплатно, и мы были добровольцами, и нам за это не платили, за свой счет все это было, вот, и танки там перед нами не шли, что называется. Было гораздо сложнее, как и многие наши товарищи из Русского космического общества. Мы в этом процессе участвуем давно. Лично, своими руками, там, сердцами, помощью, гуманитарной, оружием, чем угодно. Мы там давно. И не только не бежим от мобилизации, а активно сами мобилизуемся, в первую очередь в духовном и, скажем, в плане доброты, помощи, поддержки. И на наших сборах неоднократно участвовали ребята, в том числе из Донецка, и, естественно, бесплатно. Это наша тоже миссия – помочь воспитать детей, где бы они ни были. Суть самих сборов – это уникальная программа воспитания. Я сейчас буду рассказывать о том, в чем ее уникальность и особенность, и она опирается на наши книги, которые я тоже покажу. Но хочу начать буквально с образа, с истории. У нас сборы проходят каждый год, 4 раза в год. У нас есть лагерь космодесант в августе и сборы осенью, зимой и весной. И вот сейчас осень, понятно, время беспокойное, мобилизация, родители очень переживают, детей мало отправляют. И мы надеемся, что наш эфир в Славянском радио поможет нам пополнить ряды космодесантников в ноябрьских сборах с 1 по 7 ноября, очень близко. И основной аргумент, конечно, ну там же холодно. А у нас сборы такие полевого характера, там с палаточками. Зимой, конечно, в корпусе, там с отоплением, но все равно условия суровые. Больше часть времени на улице. И вот говорят, вот холодно же. И я внимательно слушал заставку нашей передачи. Такие слова. Мы возрождаем древние знания. И у меня возникает закономерный вопрос. Человек тысячелетия своей истории преодолевал холод, голод, невзгоды, да, погоду. И лишь последние 100 лет, даже меньше, с помощью электричества и центрального отопления. И получается, что если в 21 веке родители боятся того, что на улице холодно, и не отправляют детей, потому что на улице холодно, то мы пошли куда-то не туда. Мы пошли, видимо, обратно. До этого справлялись с всеми этими невзгодами, испытаниями, с помощью костров, труда, да, там, избы, я не знаю, домика, палатка, чего угодно. А в 21 веке уже не справляемся. Уже без отопления центрального, да, боимся из дома выйти. Вот мы тоже занимаемся возрождением древних знаний. Понимаете? Возрождением, так скажем, даже древнего благочестия, чего уж там говорить, да? Ибо честь и благая честь, да, это далеко не только религия. Это личные качества человека, его способность преодолевать испытания и, конечно же, да, постоянно повышать планку. Что я имею в виду? Если наши дети, преодолевая испытания жизни, делают меньше, чем мы, легче, чем мы, проще, чем мы, то добро пожаловать в деградацию. Это вымирание называется. Да? А суть воспитания и развития в том, что каждое следующее поколение берет планку выше. Знаете, быстрее, выше, сильнее. Если мы этого не делаем, то возникает вопрос, куда мы вообще идем? Мы кого воспитываем? Да? Паразитов? Людей, которые только на все готовы могут прийти? Мы решительно в Русском космическом обществе не соглашаемся с этим. Мы воспитываем творцов и победителей. Да? Это наши кредо, наши ценности, выраженные в целом ряде книг. Я несколько сейчас покажу из них. Там одна из них – это «Мир героев», эти «Истории героев». Вот, тоже можно и бесплатно, и как угодно их приобрести. Мы будем их давать, делиться. Там описаны методики. И как лагерь сделать? И как наш этот проект реализовать? Я о них сегодня скажу. Это клятва момента. Это вот система нормативов космонавтам готов быть, типа ГТО, только гораздо более глубокая, интересная. Да? Вот. Это киноуроки в школах России, которые мы тоже используем в наших сборах. Они не зря называются космическими. Да, ребята живут в палатках, разжигают костры, там тренируются, строятся, физическая подготовка, закалка. Но, как мы говорим, цель определяет смысл. То есть цель сборов. Это не просто физподготовка и костры, опять же, это был бы так, туристический сбор. У нас есть и тренировки с оружием, и безопасностью, наиболее актуальны сейчас, чтобы в скором времени, когда ребятам стукнет 18, они не убежали из России, называется, а помогли тем, чем сегодня требуется. Ведь обязанность по защите Отечества – это обязанность каждого гражданина. Нравится она им или нет. Если же мы поступаем, конечно, но это важный момент. Если же наши мужчины, когда их могут мобилизовать, убегают из России, получается, что они были просто паразитами, кровососами, пиявками, которые жили в стране только тогда, когда им все нравилось, когда их все устраивало, когда они не считают, что они несут обязанности, когда они считают, что имеют только права. А как только их спросили, они тоже: «О, это не моя родина, я убегаю». Сами понимаете, это дело даже не в трусости. Это просто бессовестно и жалко. и не по-мужски. Вот мы воспитываем других людей. Значит, и через труд, через участие в том, что они создают вокруг себя мир, который потом защищают, они учатся заботиться о себе и о ближних. Да, в том числе в природных условиях. Да, через костер. Сами готовят на своей там посуде. Сами добывают дрова. Сами разжигают. Живут в палатках. Даже осенью. Ну, надо просто теплее одеться. Вот. И костер согревает. И труд согревает. Понимаете, а ночью спальник согревает. Если я ночевал сам в горах на высоте 4500, там даже воды не было. Она замерзала. И как-то никто не умер. Да? И мы не супермены. А тут просто под Москвой осенью. Да, вообще погода нормальная. Значит, люди там могут пережить. И наша задача формировать и в родителях, и в детях вот это новое истинное зрение, что человек — это звучит гордо. Он на многое способен. Он может многое преодолеть. Да? Он не жертва. Он творец и хозяин судьбы. И в наших книгах эти методики мы закрепляем. Сейчас я еще скажу отдельно, что это такое. И в лагере реализуем. Почему они еще раз космические? Потому что цель. Цель – это будущее и космос. Космос – это наша надежда на вечную жизнь. Что места хватит всем нашим потомкам. На что будет 7 поколений дальше. Бесконечно. Как сказано в Писании, плодитесь и размножайтесь. Без ограничений. Вот. Если нет космоса, то нет будущего. Но космос внешний начинается с космоса внутреннего. С человека, который способен невозможное сегодня сделать возможным завтра. И дети начинают развитие в этом направлении с того, что они делают для себя невозможное сегодня, для себя возможным завтра. Не умел — научился. Боялся — перестал бояться. Значит, не строил — построил. Да? Не знал — узнал. Да? Это постоянный процесс священного творения. То есть это формирование нового человека на глазах. Если же мы постоянно помещаем в среду комфорта, где они всего лишь, как мы говорим, отдыхают или развлекаются, то это не развитие, понимаете? Не развитие. Это даже унижает благородное понятие игры, потому что игра, мы об этом тоже в книгах пишем, для чего служит? Наши сборы — это, в сущности, игра. Игра в лагерь, в космос, в войну, что угодно. Но игра служит для того, чтобы сформировать благородные качества. Мужество, находчивость, смелость, ответственность, товарищество. Если игра этого не делает, то это просто наркотик. Как современные онлайн-игры на компьютере. Они просто доставят удовольствие, гарантированно, понимаете? Заплатив денежки и получая удовольствие. Нет, мы так не работаем. Мы используем игру как то, что она есть, как благородная способность человека создавать новые миры, фантазировать, видеть будущее. Такое будущее, которого еще никогда не было. И да, в лагере тоже. Ребята у нас даже научной работой занимаются. Они смотрят на мир по-новому. Они учатся его изучать, задавать вопросы к нему, которые их учили задавать в школах. Что происходит вокруг? Почему люди себя так ведут? Почему себя деревья так ведут? Почему солнце себя так ведет? Ведь на самом деле понимание современное образование не дает. Оно лишь набрасывает факты, заучивает таблички. Но если спрашиваешь, а почему так, то, как правило, ответа не получишь. Вот мы учим эти ответы искать. То есть мы формируем что? Природу человека, исследователя, знаете, конструктора, организатора, это триада, человека-творца. Сначала ты изучаешь, потом ты что-то делаешь сам, потом ты помогаешь другим. Да? И все это они делают в наших сборах и лагерях. Сначала участник, потом старший, потом командир отделения, потом командир взвода, потом инструктор, да, уже взрослый, когда мои выпускники давно этим занимаются. То есть у нас воспитание через коллектив и труд. Все в лучших традициях космиста Макаренко, конечно. Ну и Сухомлинского, и Шацкого, да, это великие педагоги наши. То есть мы все это делаем. Их поднимают на знамя в нашей школе и ставят им красные уголки, памятники, книги издают. Но не делают. Не делают того, что они заповедовали, а мы делаем. И мы осознанно продвигаем себя как программу возрождения древней силы, древних знаний. Потому что мы противоречим современности. Мы не от мира сего. Мы даже вне закона. Поясню, что это вне закона. То есть то, что мы делаем, по закону делать нельзя. Нельзя делать такие лагеря, нельзя делать такие сборы. Уточню. Нельзя оказывать услуги такого формата. А мы услуг никому не оказываем. Мы дарим родителям и детям возможность по развитию и воспитанию. Мы товарищи. Мы сотворцы с семьями и родителями. И к нам многие мамы, папы сами приезжают помочь, что-то сделать, прям побыть, да, в этой атмосфере просто благостной, да, вот творческой, окунуться. Мы абсолютно не коммерческая организация. Мы делаем это ради как бы цели, ради воспитания, а не ради денег. И поэтому мы можем делать такое и требовать такое от детей, что нигде больше требовать не могли. И да, это палатки в ноябре. И зимой мы тоже в лесах ночуем. Выходим, знаете, как вот разведчики у нас. Мои воспитанники уже участвовали в событиях от Крыма до современных дней. Они ветераны Донбасса и чего угодно. Они приезжают и рассказывают, что они там делали. Они учат делать то, что, чему их научили, зная не понаслышке о том, что это такое. Вот эта система коллектива, воспитания, да, формирования среды — это то, что мы создаем на КГБ и на космодесанте регулярно. И призываем уважаемых слушателей сейчас рассказать своим знакомым и самим попробовать, что это такое, на сборах, которые для всего неделю в ноябре с 1 по 7 в праздниках под Москвой. Да, да, будет нелегко. Но если легко, то чему мы учимся? Хочу сразу представить еще нашу программу, особенно важную, называется «Космоплан». Это книга личного развития, она небольшая, ведь такая, не толстая. Там, в ней содержится план развития ребенка, собственный его план. Его цели, задачи, его герои, вот там, цели на один год, допустим, да? Видно, да? Цели на год, пишет себе, задачи, которые надо решить для этого. Мои герои, на кого я равняюсь, да? Мои герои, да, на кого я равняюсь, да? Вот. Почему я на них равняюсь? Там фотографии, как описание их подвига или пример, да? Вот. Клятва момента. Хочу отдельно осветить, что такое клятва момента. Вот у нас такая страничка красивая. С печатью клятва, да? Клятва момента. Значит, это обязательства, которые у нас дети дают в лагерях и сборах по развитию. Обязательства по превосходству. Но конкретные. Не такая общая клятва. Я там клянусь быть верным родине и вообще быть хорошим мальчиком или девочкой. Нет-нет. Вот. Я даю конкретные обязательства. Через месяц исправить оценку. Что, опять-таки, не умел, сумел, да, не умею потягиваться, научиться хотя бы раз, да, отжаться 20 раз, когда мог 10, да, прочитать такие-то книжки, сделать то-то, да, убраться там в комнате, в конечном итоге, неважно что. Через эту клятву моменту ребенок привыкает к тому, что он управляет миром. Он дает обязательства, и его воля меняет реальность. Он делает то, что раньше не делал, не мог, не умел, да. И вот мы это формируем культуру. Добровольно дается, конечно. Тот-то хочет отличиться, хочет взять на себя обязательства, кто хочет приобщиться к делу предков, и, соответственно, саму стать для кого-то великим, достойным предком. Логика простая. Вот клятва момента – это прям такая культура. То есть ребенок живет в этом. Одну клятву выполнил, берешь другую. Выполнил, берешь другую. Четко, конкретно и к сроку. Да? То есть на этой печати, которую я показываю, там прям написано, кто обещает, что обещает и к кому сроку. Вот. Это формирует культуру ответственности за свои слова перед товарищами, перед родителями, перед семьей, перед отечеством, перед Богом, естественно. Вот что мы делаем перед небесами. И нормативы сами КГБ, почему это называется, то есть это типа ГТО, когда есть сила, ловкость, воля, навык и знание. То есть ведь не только тело, но и дух. Навык, что это такое? Ну, человек лет в 13, он что-то умеет делать. Что ты научился делать в 13 годах? Петь, плясать, танцевать, не знаю, что-то мастерить, делать, строить, ставить, автомат, ну, куда хочется разбирать, это такой, ну, попсовый навык, да? Вот, покажи свой навык, что ты умеешь, что ты стоишь. Вот, это один норматив. Дальше, воля. Конечно, как правило, в наших сборах, если ребята приехали, это уже воля. У нас есть даже специальный знак, называется «Зимняя звезда». Чувствую, будем в ноябре давать. «Зимняя звезда» – это тем, кто прошел зимние сборы. Потому что на них тоже очень родители боятся отправлять, но мы теперь это делаем. Вот. Особый знак отличия. И у нас металлический знак, ребята их носят с гордостью. И форма особо есть. Они прям ну, это собирают. Это их, знаете, это их багаж, их сокровища, которые они собирают в юности, чтобы потом не расточать никогда. Знаете, как вот Христос говорил, да? Кто не собирает со мной, тот расточает. Вот мы не расточаем. И нормативы эти, значит, воля преодоления испытаний, которые раньше ты не брал планку. То есть надо делать что-то новое. Вступить в бой с заведомо более сильным противником. Научиться чему-то, что-то раньше не делать. Справиться, да, преодолеть. Это воля. И, наконец, знание – это знание истории Отечества и истории космонавтики. Потому что космонавтика – это самая важная история, которая сейчас есть у человечества. Это обещание общего дела, общего проекта, общего смысла, который... Никто другой больше не дает. Если что-то всех людей способно объединить, это будущее. Прошлое нас разъединяет, оно у всех разное. А будущее и общий труд по созиданию этого будущего – это то, что нас способно соединить. И вот эти мысли, эти идеи, эти формы мышления мы прививаем в наших сборах и лагерях. Я могу подробнее говорить о там, методиках, дисциплине, как мы это делаем, через коллективную ответственность, через труд, да, через полностью осознанное отношение ко всему. Ты сам готовишь, сам делаешь, сам отвечаешь. Да. Если обед не готов вовремя, в 2 часа, в 2:00 не готов, все без обеда, и инструктора тоже. Да. Вот. А не дай бог кто-нибудь покурил, значит, все, опять же, там отделение там, ночью вместо сна, там хоронит бычок, что-нибудь такого типа. Да. И все это делается с уважением. С уважением. У нас лагерь даже запрещено. Употребляйте грубые слова. Тем более к другому человеку. То есть там, ты козел, это запрещено. А что будет, если скажешь, что ты козел? Значит, будет общее построение и будет дуэль. Вот одевать слима, одевать перчатки и учиться нести ответственность за свои слова. Перестроим прям, да, вот выведу двух человек. Если, конечно, обидчик извинится, ну, мы простим его, наверное, да. Если же нет, если не настаивают на этом, да, или там обиженный не прощает, да, значит, устраивается поединок. Неважно, кто в нем выиграет, понимаете, это ритуал, который символизирует ответственность за свои слова, кто бы там ни был. И даже если вдруг большой мальчик обидит маленького, то какая дальше жизнь будет этого большого мальчика, который не только оскорбил маленького, но потом еще и побил его в такой схватке. Сами понимаете, ему не позавидуешь. А вот такие методики воспитания, порой строгие, суровые, да, и ребята у нас там ходят порой на несколько дней в лес, там, без инструкторов, там, без палаток, ну, летом, осенью такого не будет. Значит, в общем, они учатся самостоятельно выстраивать свой мир, познавать его, описывать его, отвечать за него, делать доклад потом перед научным советом РКО о своих наблюдениях и находках. Это и есть школа формирования настоящего человека и человека будущего. Вот что я бы сказал так, в качестве вводного слова, если я могу, до вопросов. Да, у меня появилось несколько вопросов, да. Первый вопросик такой, это процент вовлеченности родителя вот в космодесант. Вот насколько родитель может также приехать и также поучаствовать, да, со своим ребенком, или все-таки раздельно? Раздельно родители, раздельно дети? Ну да, если формально говорить, то у нас есть, собственно, сайт, но, наверное, вы укажете, в титрах это космодесант.рф, там все условия указаны, у нас детская сбора. То есть присутствие родителей допускается, если они что-нибудь там делают. То есть у нас взрослые не могут быть просто участниками. Родители могут быть фотографами, могут быть преподавателями, если есть что преподавать, инструкторами могут быть, могут помогать навести научную работу, такие тоже примеры были. Да? У нас специальный журнал, там ребята записывают свои наблюдения, находки. Вот, и все это есть. Но это должна быть функция, роль. Просто так приехать, побыть там, да, вот поучаствовать, посмотреть, нет, нельзя. Это детская сбора. То есть родитель, который хочет участвовать, должен быть творцом. Он должен быть примером для детей, для всех детей. Да? И уж, конечно же, он делает не того, чтобы за своим ребеночком присмотреть, ему конфетку дать за спиной. Это жесточайше пресекается. Это просто неуважение и потеря чести. Мы с 8 лет берем детей. Значит, конечно, отдельный режим. Младше-старше, там, каждому свои испытания. И старшие учатся, в первую очередь, быть наставниками и ответственными за младших. У нас сбором уже много лет, и формируется культура ветеранов и выпускников, которые начинали с участника и стали потом сами учителями, командирами. И родители у нас участвуют в чате, в WhatsApp. Там больше 100 человек у нас, и они за всем следят, смотрят. И мы формируем культуру, в том числе интересную, называется космическая почта. У нас запрещены телефоны. Вообще совсем. Ребенок приходит, сдает телефон и получает его, когда он уезжает обратно. Ни вечером, ни на час, ни на 5 минут, но его не получает. Ну, только если там какой-то ЧП, там родители сказали, надо забирать срочно, не дай бог, да? У нас есть космическая почта. Дети пишут письма на бумаге от руки. Мы эти письма фотографируем, отправляем родителям. Потом родители пишут письма на бумаге от руки, присылают нам скан, и мы печатаем на принтере, да, и детям отдаем. То есть возрождаем культуру письма, умение изложить свои мысли четко, понятно. Ведь письмо, в том числе, да, вот рука, которая создает буквы, это тоже символ культуры, да, и в том числе, опять же, наших связей с предками, да, вот такой прям физической связи с предками. И ребята, уверяю вас, плачут родители, плачут дети, потому что они отвыкли от писем. Они отвыкли от того, что они разговаривают нормально, не по этим смс-очкам, да, телефонам, там, как все нормально, все хорошо, но все, давай пока, да, вот, а когда они могут сесть, подумать и изложить свои мысли, излить свою душу на бумагу. Так что это абсолютно космические сборы во всех смыслах. Космос физический, мы готовим к этому, к нам приезжают космонавты потом, да? Живые, реальные космонавты, которые делятся с детьми опытом и разговаривают с детьми, как с товарищами и коллегами, потому что они проходят одни и те же испытания, просто разной возрасте. И как дети выходят за пределы свои, так космонавты выходят за пределы и свои, и планеты Земля, и привычного нам круга жизни. Они абсолютно друг друга понимают. Это разговор не просто как диковинка, это разговор соратников у костра. Так что наши сборы космические в духовном плане, собственно, в физическом плане. Да? И вот, если сказать, ну, смотри, в интеллектуальном, наверное, тоже, да, познание космоса, мира, ну, нового. А в духовном вот это вот оно, да, это умение выразить свои мысли, излить душу. И когда ты проходишь испытания, ты по-другому смотришь на себя, на свой прошлый опыт, учишься ценить то, что тебе давали родители, и казалось само собой разумеющимся. Ну, а главное, за что мы благодарны всем родителям, и за что им должны быть дети благодарны, это то, что миллионы не отправили своих детей на такие испытания, а считанные единицы оказались достойными. Как вы знаете, говорят, много званых, мало избранных. Да? И мы каждый раз об этом говорим и благодарим наших родителей за то, что они поддерживают наше движение и направляют своих детей. Это великое дело. Быть первым, быть необычным, быть исключением из правил. Так что родители самим фактом отправки своих детей к нам уже принимают самое непосредственное участие в формировании человека будущего, человека космического. Да, благодарю. И еще такой вопрос, который, я думаю, тоже будет волновать родителей, это безопасность. Как организована безопасность на сборах? Потому что, ну, мы знаем не понаслышке, что происходят разные несчастные случаи и так далее, да, в разных лагерях. Вот как организована безопасность? Знаете, я вам скажу без обиняков вообще, да? Да не происходят никакие несчастные случаи. Я занимаюсь лагерями всю свою жизнь. За это время прошло тысячи лагерей. тысячи лагерей по всей стране, и мы знаем за последние 10 лет два случая, когда где-то что-то случилось. Вы понимаете, насколько абсурдно судить о практике лагерей вообще в стране? Потому что где-то что-то случилось. Где случилось, там, извините, были идиоты, да, которые допустили нарушение, преступники. И они должны пустить по заслугам. Но зачем относиться ко всем организаторам лагерей как к потенциальным идиотам и преступникам? А мы работаем на доверии. Все очень просто, да? Если нам не доверяют детей, и мне лично не доверяют, нашему опыту, мы работаем много лет уже, есть отзывы, там, опять же, ученых, детей, там, космонавтов, кого угодно, родителей, все на сайте есть. Если нам не доверяют, вообще, в целом, знаете, если вам человек не доверяет, я бы на вашем месте не общался. Сам точно не буду, да? То есть, если человек приходит ко мне и говорит, я, знаете, не доверяю. Окей, стрёмный тип, мне нужны от вас гарантии. Да? Мы говорим, идите, пожалуйста, домой. Да? Вот. Мы живем в новом мире, не в мире формального права. Это есть что-то русское космическое общество, русские традиции. Они что, опираются на формальном праве? Какие были гарантии безопасности, да, у тысячелетия, например, наших предков? Когда дети, извините, с отцами ходили в поле на работу, в ночное там пасли скот, да, готовились быть воинами, защищали свою страну в том числе. Да? Какие были гарантии безопасности в Древней Руси, когда кочевники могли всегда набежать, когда угодно. Да? Какие были гарантии безопасности вообще в русском царстве, в московском? Потом в советское время тоже самое. На зорницах, в лесах, да? Во время войны. Какие вообще могут быть гарантии безопасности? Да? Гарантирует только Бог. Да? Вот. Опасность всегда есть. Более того, воспитание заключается, как мы говорим, в постоянном контролируемом кризисе. Внимание, контролируемом кризисе, да? То есть в контролируемом подходе к опасности. Как я прямо говорю всем родителям, у нас видео прямо записано, да? Огонь горяч, вода мокра, а топор остер, да? Опасность есть. Суть работы нашей в том, что дети учатся преодолевать опасность и не допускать ее появления. Как это делается? Через воспитание, через внимание, через демонстрацию примера, объяснение, как это сделать, да? А гарантий нет никаких. Я даже не буду, это еще раз, абсолютно абсурдная идея о том, я отправлю ребенка в лагерь, а вы мне гарантируете, что с ним ничего не случится. Это невозможно. Ваш ребенок самостоятельный человек. С ним может что угодно случиться. Да? Тем более, что какие бы ни были правила техники безопасности, ребенок может их не соблюдать. Понимаете? Вот есть вода, он может бежать и с головой нырнуть. Да? И мы это ничего не гарантируем. Вот. Если ребенок не способен или не воспринимает воздействие инструкторов воспитательно, его либо ограничивают в активности, либо изолируют, либо отдают домой, если он не готов в принципе работать. То есть вот что максимум можно сделать. Мы работаем на доверии и на доверенности от каждого родителя, что он понимает природу программы, что риски есть, и что он принимает на себя всю ответственность за ребенка, если ребенок не соблюдает доведенную до него технику безопасности. Ему показали, как топором рубить, а он взял и топором кинул в стену. Да? Та-дам! Это возможно? Возможно. Мы можем это предотвратить? Нет. Вот. Поэтому вот такой подход. Мы работаем с родителями вместе. Мы им услуг сейчас не оказываем и не гарантируем, что ничего не произойдет. Только одним способом мы можем эту безопасность обеспечить. Своим отношением на совесть. Ответственным, внимательным и сердечным. И, честно скажу, никакой договор, никакая бумажка никогда не вернет детей тем родителям, у которых они погибли, там, допустим, в Карелии, в реке, да, или в других случаях, которые мы знаем, в лагерях. Какая бы, вот, вспомним последнюю ситуацию, расстрелы в школах, да? Что, кому-то вернули детей, да, безопасность или гарантии? Или техника безопасности, которая висит в школе на стене, да? Понимаете, в каком мире мы живем, да? Детей мы готовим к сражаться за себя. И эта способность за себя постоять, иметь голову на своих плечах, и есть лучшая гарантия безопасности не только их самих, но и всей нашей страны и человечества в будущем. И сформировать эту гарантию и готовность сражаться за себя и защищать себя можно только одним способом – учась сражаться. Но сражаться невозможно с надувными куклами дома, полной безопасности на диване и в теплоте. И мы надеемся, что нас услышат те родители, которые это понимают. Настоящие люди, верные заветам предков. Благодарю. Давайте еще поговорим о уникальности программы КГБ. Вот все-таки тронем чуть-чуть сами пункты программы, да, что в нее входит. Может быть, там вы кушаете тростник. Есть же такое тоже в выживаниях. КГБ – это сборы. Это важно. Это семидневные сборы. Там вот этого выживания нет. Выживание – это лагерь космодесант. Он летом проводит. Сразу говорю, чтобы не боялись. Вот. Мы в осенних, зимних и весенних сборах кушаем обычную еду. Ничего там такого нет жесткого. Я, в принципе, описал уникальность именно в отношении, выстраивании коллектива, в семейственности этого коллектива, да, вот, в отцовском характере, что мы воспитываем мужской дух. Неважно, у нас может быть и женщина, и структура, но они все равно воспитывают мужской дух. У нас есть и девочки тоже, и участники, и инструктора, естественно, это часть гармонии. Вообще любой коллектив должен иметь себе женщин, нормально. Вот. Даже военный коллектив, просто вопрос в каком соотношении, да? У нас эта гармония выстроена. И то, что я описал, и есть уникальность, понимаете? Такого подхода больше просто нигде нет. Подхода, который возлагает на ребенка ответственность за то, что он делает. Оскорбил – отвечаешь. Не приготовил еду – отвечаешь. Не помыл посуду – отвечаешь. Там, покурил – отвечаешь. Ну, понимаете, да? И вот это есть волшебный пендель, что называется, который резко меняет все восприятие мира. Ты понимаешь, что до твоего поведения вообще есть семь дел. И от тебя все зависит, как и есть на самом деле. От каждого из нас все зависит. Понимаете? Вся вселенная так или иначе. И они к этому привыкают, понимают, что их за что-то награждают, а за что-то будут жестко наказывать. Ну, дисциплинарная, скажем, практика мы называем это. Вот, и это выстраивает что? Ну, иерархию, да, вот как бы картину мира, вселенную. Ты понимаешь, что есть доблесть и ничтожество, достоинство и, наоборот, его антипод, да, подлость. Что есть честь, отвага, заслуга и, наоборот, трусость, безответственность, да, и, ну, товарищи подводишь. Вот, и это очень четко формирует систему ценностей. И ребята к нам ездят обычно много лет. То есть у нас прям такие воспитанники нашей системы лагерей, сборов, которые сейчас сами уже там в авиационных училищах, которые сами уже участники событий там, ну, воюют, собственно говоря, выросли, уже успели там побывать и вернуться, слава богу, опять живые. То есть уникальность в подходе. А сама программа несложна, там всякие занятия, там и космические, научные, теоретические, практические, там и готовка еды, инструменты, и там тактика, медицина, там лодки, оружие, и там ориентирование, топография, и дрова, и все остальное. В общем, ничего супер особенного нет. И рукопашный бой тоже есть. Смотрите, уникальность не в том, что, а в том, как. Я сейчас специально не говорю про выживание, потому что оно летное. Я просто не хочу пугать родителей, чтобы не думать, что сейчас осенью у нас будет какая-то там супер жесть. Да? Вот. Осенью есть жесть, но не супер. Вот. Потому что без жести просто нельзя. Да? Без жести нельзя ничему научиться. Если ты не уходишь в зону комфорта, ну, ты остаешься в зоне комфорта, логично, да? Нетрудно догадаться. Да, все у тебя понятно, известно, безопасно совершенно, да. Тепло, светло, и мухи не кусают. Да? Можно и не развиваться. В этом особенность, в понимании того, что воспитание это постоянный, контролируемый кризис. Хорошо. И вот вопрос перед тем, как перейти нам к ответу. Ну, у нас еще вопросов нету. То есть пока все понятно нашим слушателям и зрителям. Как вот попасть на сборы? Что нужно сделать? Вот сейчас вот нас слушают. Захотели попасть на сборы? Что, да какие... мне написать. Все очень просто действует, да. Есть сайт сейчас космодесант.рф. Надо посмотреть там объявление и мне написать желание, все добавится в беседу, сделать взнос. У нас взнос небольшой, мы можем открыто назвать его, у нас абсолютно публичная информация. То есть у нас 12 тысяч на 7 дней, а если многодетные, то 10 тысяч. Да? Вот. Там есть другие категории льготные, но они касаются ветеранов уже сборов. Там все члены РКО, отличники клятвы момента, там значки КГБ, кто сдавал уже. Это детей мы поощряем. Смотрите, чтобы дети своими заслугами сэкономили деньги родителям. Потому что они прошли, потому что они сдали, потому что они не первый раз едут. Да? Вот, потому что они отличились. А в целом мы формируем культуру, что старший, кто там уже опытный, ответственно, едет сейчас за полцены, потом бесплатно едет как командир отделения, потом уже работает инструктором и сам получает вознаграждение за свой труд. Да? То есть к этому дети осознанно нас готовятся, идут, и мы их к этому ведем. И помогаем потом нашим выпускникам поступать в училище. Ну, собственно, рекомендуют нас живые выпускники разных там вузов и военных училищ. Помогаем им получить рекомендации от ученых, которые им как бы дают шаги в будущее. Да, рекомендации при любом вузе. То есть у нас те же вузы, допустим, при МГУ есть дополнительные вступительные испытания, дополнительные документы, да, которые могут помочь, да, туда попасть. И мы все это предоставляем. То есть мы о людях заботимся от и до. Что бы ни происходило, они могут к нам обратиться. Это одна семья, одно товарищество. Те, кто хочет попасть, идут на сайт, мне пишут, звонят в WhatsApp, где угодно, и мы договариваемся. Смотрят видео на сайте, чтобы было понятно, что мы делаем. Там все прям открыто абсолютно. Каждый год почти мы снимаем особое видео, и можно и отзывы посмотреть, там, и почитать, все есть. Да, еще вопрос такой, пока ты отвечал, у меня возник. Почему у нас сейчас вот в образовании на данный момент, да, был исключен урок из общей образовательной программы, это вот гражданская оборона. У нас сейчас есть ОБЖ, да, но это совершенно другое ОБЖ, оно совершенно иное, такое, которое было раньше, где учили стрелять, учили бегать в противогазе. И так, почему вот это убрали из образовательной программы? Ну, это, конечно, вообще тема для отдельной передачи, и мы этим вопросом, конечно, занимаемся, но попробуем картинку ответить. Суть в том, что современное образование в России, ну, в России, читая в любом капиталистическом государстве, ориентируется на запросы рынка, ну, то есть общества. Вот, экономика современная, капиталистическая или рыночная, ну, сейчас дело даже не в, знаете, в глубоком этом вопросе, там, капитализм, социализм, вот, это, честно, не политический вопрос, он абсолютно логический, очевидный просто, да? То есть рынок не востребует образованных людей. Та-дам! Почему так? Потому что рынок востребует огромное количество специальностей, связанных с сферой обслуживания. Курьеры все их мы видим, да, сотрудники в Макдональдсе, ну, теперь вкусные точки, да, вот, продавцы, кассиры, охранники и так дальше, да. Этим людям не нужна образованность, им достаточно грамотой владеть, им не нужно ничего из того, что не проходит в школе. И этих специальностей большинство. Большинство. Узкие специальные навыки в сфере услуг, ну, или там производства, тоже узкие специальные навыки. То есть экономика не востребует образование. Поэтому образование становится в нашей стране давно уже стало имитацией. Оно занимается тем, что просто детей, ну, там, держат в школе, там, 11 лет, чтобы они, типа, знаете, как такой детский садик, да? Чтобы они были под присмотром, непонятно, куда ходили, что делали, да? Вот, и вроде бы были очень заняты подготовкой к экзаменам, которые вроде бы на что-то влияют. Это отчасти так, но только отчасти. Вот, а в остальном это просто такой социальный институт, который занимается, ну, чтобы дети приобрели определенную такую картину мира, что ли, да? А кто эту картину мира создает, да, учебники пишут по обществознанию, по истории, там, да, вот, не говоря о том, что из школы была убрана предмет логика, который был при Сталине, да? Убрали начальную военную подготовку, убрали нормальную гражданскую оборону, да, почему? Потому что не нужно, чтобы люди, работающие в сфере услуг, были слишком умными, слишком самостоятельными, слишком ответственными. Это экономически невыгодно, это даже мешает, понимаете? Потому что сфера услуг, к сожалению, да, требует психологии прислуги. И мы не обвиняем тех, кто там работает. Они в этом вообще не виноваты ни разу. Да? Вот, в этом виновата общественная система. Конечно, все мы причастны к тому, что она существует. И вот вопрос, мы боремся с ней или поощряем? Мы не поощряем, да? Вот мы как раз формируем новую психологию, новое сознание всеми силами, которые у нас есть, да? Любой ценой, да? И доносим эту информацию о том, что это гибельно. И, наконец-то, собственно, текущие события должны даже до наших властных элит донести, что вот эта психология и экономика гибельны, потому что они формируют человека-потребителя, который в случае любой опасности своего отечества, что делает? Бежит за границу, да? Он током умеет подсасывать, он создавать не умеет. Его к этому жизнь не готовил, называется, да? Вот, поэтому-то, вот по инерции, говорю, вот эта рыночная экономика, она является саморазрушительной в своей природе, да? Это, ну, отдельный разговор, просто говорю, там, научно-экономический, да? Почему рынок разрушительный, иначе не может быть, да? Вот. Не потому, что, опять же, отдельные там капиталисты, злодеи, такие, ва-ха-ха-ха, тайный план, да? Вот. Ну, по своей природе. Иначе быть не может. Поэтому и деградирует школьное образование, из него убираются любые предметы, которые могли бы чему-то реальному учить. Это просто не нужно, невыгодно. Зачем за это платить деньги? Да? Это не востребовано. Это первое. А второе, конечно же, да, что если не востребованы герои, если не востребовано настоящее образование, воспитание, да, то торжествует какой принцип? Принцип мертвой или костной природы, который называется закон наименьшего сопротивления, или иначе как бы чего ни вышло. Как еще написал великий Антон Павлович Чехов. Да? А любые реальные тренировки с оружием, с рукопашкой, с походами. В школе когда-то были походы, не верится, да? Школа ходила с учениками. Вот. Все это содержит в себе риски. И никто не хочет, как мы говорим, нести ответственность, понимаете? Ибо ответственность – это бремя. Быть человеком – это бремя. Знание – это ответственность. И так дальше, понимаете? И поэтому все это у нас исчезает. Повторюсь, современная система образования в России – среднее образование однозначно является имитационной, да? Профессионального высшего в меньшей степени, но тоже в большой. Как вы понимаете, многие выпускники вузов не работают по специальности. Следовательно, они провели 5 лет или 4 года, имитируя образование. Не нужно быть даже 7 пядей во лбу, чтобы понять, что это правда. Ну, как бы все это видят. Вот. Даже обычный человек может заметить, просто пообщавшись со своим окружением. Да? Так что проблема, с которой мы боремся, она глобальная на самом деле. Это космические сборы не только по своему характеру, но и по той цели, той проблеме, которую мы решаем. И мы транслируем эту методику. У меня есть видео, где кто-то прямо рассказывает, как мы это делаем. Да? Подробно, буквально, что мы делаем, как мы делаем. Да? Вот, чтобы все другие делали. И есть лагеря и регионы, и люди, которые перенимают наши практики. И для этого мы все это и создаем. И мы приезжаем и рассказываем, куда угодно доезжаем, хоть до Кемерово, где гагаринская дружина создана, 30 штук. Да? Вот, это наше послание миру, это наша борьба. И здесь мы стоим. Да, я сейчас скажу, к чему я подводил, задав этот вопрос. Просто есть цели, есть программа, уникальная, да, программа, которая преследует совершенно уникальные цели, которые взращивают наше будущее поколение. И почему бы с этими целями не обратиться и не внедрить эту программу в наше текущее образование? Вот, может быть, были предприняты какие-то попытки, Здесь неправильное слово «были». Они были, есть и будут, и внедряются. Вот. Просто в силу косности законов, да, и целая система, которая нам противостоит, она нам противостоит упорно, да, ожесточенно противостоит, но при этом неосознанно. То есть редко кто способен защищать идеи о том, что типа давайте идеи не воспитывать. И вот нам на самом деле нечего возразить. Знаете, как учение Ленина всесильно, потому что оно верно. Так и наше учение всесильно, потому что оно верно. И эти попытки мы предпринимаем постоянно. И уже есть и школа на сферное образование. Есть огромный запрос родителей на внешкольное образование. Или просто не школьное образование. Все есть. Да? Процесс идет медленный. Понимаете, вот есть такая поговорка. Когда ты предлагаешь новое, сначала тебя не замечают. Потом над тобой смеются. А потом ты побеждаешь. И сейчас мы уже находимся на переходном этапе. От стадии, когда над нами смеются, до стадии, когда мы побеждаем. Все было и есть и делается. И сейчас и в разных регионах. И мы найдем ту точку, где цепь сопротивление прорвется. Да? Ведь цепь не сильнее своего самого слабого звена. И то в одном регионе, то в другом это реализуется. Само существование гагаринских отрядов в разных школах, а их уже там десятки по стране, видите, это уже начало победы. Да? О таком раньше подумать было нельзя. Да? Вы бы, ну, если документ наш почитать, какие мы цели ставим, какие ориентиры мы берем. Такой бы школу раньше не допустили просто. Это какая крамола, вы что, какое будущее, какой человек-созидатель, там, конструктор, организатор, вы что? Да? Это же в программе нету. Да? А теперь есть. И мы не ожидаем, что будет все быстро, легко. Но современные события, кризисные события, создают условия воспитания для всей общественной системы. Ну, кризис, помните, постоянно контролируемый. Ну, все, воспитание, постоянно контролируемый кризис. И сейчас мы в кризисе, как страна, как общество. И война показала вот эти слабые точки. И мы надеемся, даже уверенно, и уже видим это, что процесс пошел. Вот это самая картина с бегущими призывниками. Это картина с отношением общества к процессу, да, когда кто-то, может, и не бежит, ну, так иначе скрывается или осуждает. Да. Пора уже опять нашим элитам увидеть, что произошло. И они видят. И, ну, если не, точно в этой передаче мы не будем описывать все, что там нами сделано, и какие подвижки произошли, это просто отдельный разговор большой, да, с кем мы сотрудничаем, на кого мы выходили, чем мы достигли, кто нас услышал. Там, ну, это история космического общества наша, да? И краткая история РКО называется, да, краткий курс истории РКО. Раньше был ВКПБ, теперь будет РКО. Вот, это другая тема. Но поверьте, да, попытки были, есть и будут, и они успешны. Отлично. Ну, на этой ноте наша основная часть подошла к концу, и после небольшой отбивки мы перейдем ко второй части и ответим на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – космические сборы КГБ. В первой части Степан очень подробно раскрыл нам тему космодесанта. И первый вопрос задает Любовь Белоусова. Реплика. В детях нужно воспитывать не патриотизм, а любовь к миру. Не нужно в подсознание детей вкладывать возможность потенциального врага. Мир дружелюбен и прекрасен. Нужно не управлять миром, а жить в нем. Вот скажешь что-нибудь на эту реплику? Да, конечно. У нас, поскольку не будет полемики, с удаленный вопрос, то я могу себе позволить ответить однозначно, как бы и иметь последнее слово, что спасибо на Славянском радио. Я думаю, что все учащиеся школы из общего курса истории мира знают пример больших и миролюбивых цивилизаций. Индейцев Северной Америки, Южной Америки, ацтеков, майя, инков, да? Которые думали, что мир прекрасен. И что они живут на берегу Большого океана Божественного, из которого всходит солнце, и никто никогда не приплывет. Но они ошибались. И приплыли корабли с крестами, порохом, ружьями, сталью и лошадьми. И 28 миллионов миролюбивых индейцев больше не существует. Поэтому природа человека и природа мира не дружелюбна. Дружелюбие – то, что мы создаем. Как раз это и есть дар Творца, подобие Бога, да? Когда мы можем быть дружелюбными, мы можем любить, можем создавать добро. Но добро должно быть с кулаками. Потому что если его нет, то восторжествует зло. И примеров этому достаточно. Каким бы ни были дружелюбными жители Донбасса, на которых обрушивались снаряды и ракеты, это не отводит смерть. Каким бы ни были дружелюбными, господи, сотрудники госаппарата Украины, лично Янукович, Виктор, который бежал из своей страны, оставив ее на растерзание Майдана нацистов, да? Ничего хорошего из этого не вышло. Поэтому дружелюбие – это то, что мы завоевываем в боях. Иначе дружелюбие будет кто-то другой проявлять, строя свое государство и дома на наших костях. И это не потому, что я кровожадный. Я, наоборот, очень миролюбивый, добрый и дружелюбный. Именно поэтому я не позволю никому рядом с собой обижать маленьких, совершать преступления, убивать моих ближних и дальних людей. Я буду лично, косвенно и прямо работать, чтобы этого не было. И никогда, к сожалению, мы не можем добиться того, чтобы конфликт и в том числе физическое противостояние исчезло из нашего быта. Такова природа человека и природа мира. Все самое драгоценное рождается в борьбе. Есть конфликт, есть разные взгляды, и зло существует. И в книге вот, «Наша история героев», «Мир героев» мы описываем примеры того, как люди выступали против зла, отдавая все, даже свою жизнь, за то, чтобы дружелюбие победило. Но если бы их с детства готовили к тому, что не надо любить свою родину, не надо сражаться, надо просто подставлять другую щеку, то мы бы с вами сегодня в этой студии не разговаривали. А если бы разговаривали, то не славянское было бы радио, а какое-нибудь немецкое, английское или еще какое-нибудь, да, туземное радио. И на другом языке. Надеюсь, мой ответ достаточно полон и раскрывает суть. Да, хочешь мира, готовься к войне. И подставив... Никто... Бывают люди, которых встречаешь, они не знают продолжения того, что если щеку-то подставил, то не дай по ней ударить. Мирослав задает вопрос. Со скольки лет принимают в такую армию, до скольки лет обучение? Мальчики и девочки вместе? Ну, может быть, он не попал на начало эфира. Напомним ему, да? С 8 лет мы берем, вообще до этого брали с 12, сейчас как раз уже набрали достаточное количество ветеранов, опытных ребят, которые могут позволить интегрироваться и 8-летним, потому что невозможно, ну, у нас нет подхода, что у нас за каждым смотрит воспитатель, у нас за каждым смотрит товарищ, лучше два товарища, поэтому сейчас у нас есть коллектив готовый, куда мы можем интегрировать уже ребят поменьше. Это не армия, смотрите, очень важно, что, да, у нас строгая дисциплина, но она осознанная, понимаете? Все идет на согласии детей, на договоренности. Просто эти договоренности достигаются в начале сборов, заранее, а потом за слова надо отвечать. Но никто не подвергается насилию, на которое он сам не соглашался. Понимаете? То есть все мы искали программу, все увидели, и мы пожали руки. Отдавши слово, держись. Это не армейская дисциплина, которая вынужденно мобилизует, ну, не добровольцев, скажем так. Да? У нас все, в общем, добровольцы, так или иначе. А потом просто поздно метаться. Вот. Девочки, да, ну, конечно, они живут в отдельных палатках, там все, это этикет и этика межполового поведения у нас, естественно, придерживается. То есть уважение к женщине, особая роль женщины, она не боец, она не мужчина, и она делает другие задачи, другие упражнения, другие требования к ней. Это все тоже очень важно, потому что это часть жизни. И русский мужчина, это, да, воин, да, защитник, но это еще и мужчина. Есть этика отца, этика мужа, этика брата, ну, это мужчина, товарищ, женщина, этика друга на худой конец. И вот это мы все воспитываем, опять же, на самом высоком уровне отношений, что ли. Это нелегко. Ведь нам прибывают дети, которые, ну, наверное, для того они к нам прибывают, что они не белые и не пушистые. Но если цель перед собой не ставить, то к ней никогда не придешь. Это ответ на вопрос. Да, и вот ты сказал, что каждый старший товарищ смотрит за своим товарищем рядом, да? Не знаете ли вы, не знакомы со школой Щетинина, и не перенимали ли вы опыт этой школы? Вы знаете, честно, на слуху фамилия очень знакомая, вот, но буквально нет. То есть я назвал, наверное, даже было бы неверно говорить, что мы чью-то опыт перенимаем или копируем кого-то, потому что Макаренко, при всем огромном уважении к нему, работал в конкретных условиях. Условия были, ну, во много лучше наших, это государственное было учреждение крупное, и он занимался производственным трудом. Это вообще супер круто, я бы очень хотел тоже это делать, но у нас несколько другие условия. Поэтому мы занимаемся трудом, как можем. Он, конечно, тоже производительный, но в наших специфических полевых условиях. То есть мы опираемся на весь накопленный багаж и богатство человеческой мысли. То есть да, на Макаренко, да, на Сухомлинского, да, на Шацкого. И, наверное, и Щекинина тоже где-то я, может быть, смотрел или слышал об этом. Понимаете? Но так, чтобы осознанно мы прям поднимали на знамена, нет. Это, я даже не удивлюсь, если кто-то другой делает, похоже, как мы, это же прекрасно. Вот. А мы же не говорим, что мы открываем уникальную тайну. Да? Мы просто говорим, что мы делаем природосообразное, или как в РКО мы называем, жизнеродное воспитание, которое исходит, вот жизнеродное, это чудесное слово. Оно работает две стороны, смотрите. Это то, что порождает жизнь, и это то, что рождается из жизни. И нет там смерти, понимаете? Вот, вот это наша методика, на чем опирается. Поэтому они, конечно, могут быть похожими на другие прекрасные, достойные жизнеродные практики, о которых я даже не знал. Да, ну все рождается в симбиозе, и я думаю, что каждый дополняет друг друга, и это все рождает общую истину. Павел Мальков пишет реплику. Название и тематика движения интересные, успехов, коллега. Только нужно не забывать упоминать 113-летний опыт российского скаутского движения, с которого все это списано от начала и до конца. Что скажешь? Ну, честно, даже не хочется вступать в полемику. Ответ похож на предыдущий ответ, да, что я не отрицаю существование российского скаутского движения. А мы даже знакомы с некоторыми скаутскими отрядами. И я не буду критиковать их практику и почему они с нами не работают. Ну, возможно, нам просто не повезло. Да? Это были отдельные отряды там или что-то еще. Вот. И я верю, что они делают хорошие вещи в целом. Да? Но... На мой взгляд, даже странно, знаете, вот как, сейчас объясню подход, как раз воспитательный в нашей теме. А зачем выпячивать какое-то движение? Зачем указывать на то, что вот мы именно там списали, вот это именно здесь мы взяли, да? Как это вы не упомянули, откуда вы цитировали, да? А на кого это вы опираетесь, да? А почему это вы не упомянули опыт российского скаутского движения? Да потому, что справились и без него. И если они сделали хорошо по-своему, дай им Бог здоровья. Мы не будем их просить, ребята, а что это вы не упоминаете, там опыт Домостроя, с которого все списано, допустим, да, вот, или там дружина Святослава, там Игоревича, да, с которого у вас все списано, вот, и так дальше, понимаете, это, на мой взгляд, просто абсурдная тема. А мы выступаем за то, чтобы делать добро вместе, пусть по-разному, пусть под разными флагами, лучше, конечно, сотрудничать, получается, но все, что я могу сказать о российском скаутском движении, что сотрудничество с ними, к сожалению, не получалось, в том числе потому, и это конкретная история, вот, что не нравится буква КГБ. Типа, как же так, да? Это же такие плохие буквы, да? Вот мы сотрудничаем с людьми, которые не знают, что есть плохие буквы или хорошие буквы, а которые смотрят на дела. Вот примерно все, что я хочу сказать сегодня о российском скаутском движении и тому, к чему пришел его, пускай, и 113-летний опыт. Дмитрий Иванов задает вопрос. Нот Федорова Дворковича. Для чего данная структура существует для страны? Для газет и пикетов? НОТ – это не псевдопатриотическая ли структура, которая уводит реальных патриотов в пикеты и защиту от оккупанта и битву за Конституцию? Вот такой вопрос. Даже не буду отвечать. Это не соответствует теме нашей передачи. Хорошо, идем далее. Дмитрий Иванов, по вашему репетиторскому опыту, дети сегодня деградируют, знают фактологию процессов лучше взрослых, но хуже владеют методологией? Ну, приятно, что кто-то знает о том, что я еще преподаю, да? Вот мне об этом не сказали. Да, я сам, собственно, в моей работе, я преподаватель, но я просто очень не люблю слово «репетитор», потому что оно в корне имеет английское слово «повторять», а мы не повторяем, мы создаем, да, новое, мы обучаем, мы узнаем. Я преподаватель. Да, я этим занимаюсь, и целый ряд предметов, там и философию, и историю, общество знания, логику, риторику, что угодно, значит, цикл гуманитарных наук. И поэтому я знаю о том, что происходит в образовании, не понаслышке. Это не мое такое, ну, взгляд со стороны, да, это взгляд изнутри. К мне приходят люди в 11 классе, которые сдают историю или общество знания, как ЕГЭ, и они не знают ничего. Ничего. И они это понимают. И когда с ними разговариваешь, ты видишь, насколько их за 11 лет отучили думать. В лучшем случае что-то заучивать, понимаете? А понимать историю тем более, почему она такая, какой она могла быть иначе, какие были выборы, почему это произошло так, какие связи между событиями, это вообще забудьте. Да? К этому наша жизнь не готова, называется. И я каждый раз наблюдаю один и тот же процесс, как люди расцветают. Почему я хороший преподаватель, у меня там отличные оценки, там учеников много? Потому что они расцветают и не рекомендуют. Они чувствуют, что они стали человеком в ходе образования. Не машинкой для фиксации фактов и заучения, чтобы потом воспроизвести это на экзамене, а человеком, который овладел предметом. Владение предметом – это не заучивание. Все данные, даты, имена можно, в общем-то, посмотреть в Википедии, в словарике. Вот, это вообще не вопрос. Это не образование. Образование – это умение работать с данными. Это умение использовать данные, их применять и понимать, почему они значимы и для чего. Вот это то, ну, так, культура моего преподавания. И это то, чего нет в школе. В школе бывают отдельные талантливые педагоги. Это неизбежно. Проблема в том, что сама система школьного образования не дает им реализоваться. Даже своей урочной системой по 45 минут, чудовищно короткой, в ходе которой педагог должен сделать огромное количество вещей. Я даже просто искренне сочувствую этим людям. Да? Потому что я это индивидуально или в маленьких группах преподаю. Да? И то требуется много очень времени, чтобы научить людей. А когда у тебя в школе, в классе 25 человек, 30, ты должен успеть их там проверить, спросить, дать домашнее задание, проверить домашнее задание, там, или что-то еще рассказывать. Это просто имитационная система. И давно пора ее менять. Она не соответствует вызову времени. Она не соответствует характеру задач, которые стоят перед человечеством. Согласитесь, технический прогресс ставит перед нами более сложные вызовы, чем его отсутствие. И человек, у которого есть атомная бомба, и человек, у которого нет атомной бомбы, это две разные уровни ответственности. А получается, что ответственность растет, ресурсы растут, мощь растет, а человеческий капитал и потенциал отстает, мягко скажем. И мы с этим тоже в РКО боремся и активно над тем работаем. То есть образование должно быть лицом человечества. Понимаете? Потому что образование – это как мы знания, накопленные, какие бы ни были большие, передаем новому поколению. Если мы их передаем неэффективно, неправильно, то и накопленные знания что? Расточаются, они просто теряются. Поэтому система образования – это на самом деле локомотив. Это то, что определяет будущее. Быть нам или не быть, жить или не жить. И здесь вот мы, опять же, занимаем самую принципиальную позицию, самое мощное укрепление ставим, да, и вот ни шагу назад. Наступать нам некуда. Позади не только Москва, позади весь путь наших великих предков. Благодарю. Во многом я согласен, потому что я являюсь, на данный момент не работаю, но являлся несколько лет работником обычной общеобразовательной школы. Дмитрий Иванов задает вопрос. Вы чемпион мира по военно-тактическим настольным играм. А как вы относитесь к победителям в Доте и так далее, развитию киберспорта в России и внедрению его в школы? Это тоже вопрос не по теме, но он интересный, я поэтому не отвечу. Удивительно даже, где люди про меня столько прочитали, вы в этой биографии не говорили. Да, я чемпион мира, значит, по настольным военным играм, и Россия вместе со мной, сборная была чемпионом. Но меньше о себе, больше о ситуации. Вопрос очень хороший. Многопользовательские онлайн-игры, мы уже затронули, в текущем своем виде в мире являются злом. Они извращают само понятие игры как благородного занятия. Игра вообще – то, что отличает человека от животного. Потому что игра – это то, чего нет, то, что есть в голове, но что при этом тесно связано с реальностью. Это долгий разговор про игру, да, вообще очень много на ней завязано в нашей жизни. То есть воображение, способность предвидеть и создавать то, чего не было, это же воображение. Любое научное открытие – это воображение. Творчество – это воображение. И игра его, на самом деле, развивает. Но современные рыночные игры, которые как раз увлекают миллионы людей, и когда люди тратят тысячи часов, это воронка, черная воронка, которая высасывает человека эпохи, человека часы, человека года, да, из потенциала нашего народа и для всего человечества, не давая взамен ничего, кроме мимолетного чувства удовлетворения. То есть это просто, своего рода наркотик такой, да, социально одобряемый, ну, который смотрится как-то, да, но вы бы видели реально этих чемпионов, да. Вопрос, чему они научились, играя в эти игры? Игра игре рознь. Ведь очень разные игры, да. Можно, знаете, бесконечно в дурака резаться, в козла там или пьяницу раскладывать, да. Тоже вроде бы игра, да. Чему она учит? Чему? Она просто убивает время. Так же здесь. Я крайне отрицательно отношусь ко всем вариантам игры, которые не требуют развития. Если для того, чтобы играть в игру, тебе не нужно напрягать мозги сильно, изучать историю, технику, тактику, что угодно, да, у тебя нет никакого связи с реальностью этой игры, она не делает тебя сильнее, могущественнее, да, то это не игра, а просто процесс распада, убийства времени. И, естественно, то, чем мы занимаемся, настольные игры, живое общение с живыми людьми, которое требует и благородства, и внимания, и умения найти общий язык с человеком, чтобы игра всем понравилась, чтобы это был реально матч джентльменов, да, и тщательного планирования, и знания английского языка, например, да, побочный тоже эффект, да, ничего общего не имеет с современными компьютерными и онлайн-играми. Да, в этом моменте я тоже соглашусь и скажу, что это не игры, есть реальный тренажер. И тренажер, он присутствует не только в каких-то играх, да, тренажер присутствует во многих сферах деятельности, где программа воспроизводит реальные процессы того же самого механизма самолета или еще чего, что полностью, ну, с современными играми вообще никак не соприкасается. В современной игре это там пиф-паф, ай-яй-яй и все. Ну а где реальный процесс? Где реальное воспроизводит реальные события в мире? Так что, друзья, обратите на это внимание. Светлана Миткова, вы только в одном месте сборы эти проводите. Где искать вас, чтобы узнать все условия участия? Ну, этот вопрос уже повторялся. Я только хочу дополнить этот вопрос тем, что, может быть, у вас на сайте указаны региональные какие-то контакты. Ну, вопрос есть там новое, что спрошено про поводу места. Ну, лично я живу в Москве, и поэтому я работаю, именно свои сборы провожу под Москвой. К нам приезжают люди откуда угодно, с Астрахани, Питера, Перми, из Италии, да, вот, ну, настолько, как бы, слово идет по Руси великим. То есть мы открыты для всех, и стоимость настолько низкая, что билеты, как бы, они даже не делают ее сильно, ну, проблемной, да, эта стоимость все равно. То есть это от Москвы недалеко, транспортная структура хорошая, добраться вообще не проблема. Там электричка или автобус, или мы там, мы поможем там на машине. Короче, мы решаем вопросы, понимаете, любые, с доставкой, кого угодно. Вон, с Донбасса приезжали, что говорить, значит, и приезжают до сих пор. Так что, да, это под Москвой. Есть наши коллеги, есть те, кто берет пример, допустим, под Орлом, прекрасные там в Железногорском, лагеря свои тоже, которые отчасти наши опыт транслируют и проводят мероприятия в этом ключе. То есть мы, и любая гагаринская дружина, ну, просто маленькие ребята там, конечно, больше, она старается делать, ну, в этом же смысле работать, с нашим проектом. Вот, собственно, эти космопланы – это символ единой идеи, которую мы продвигаем, чтобы все на это ориентировались, да, во всей стране, во всем мире. Вот, так что мы пока, да, работаем под Москвой, но у нас планов громадье. Светлана Миткова вот как раз вот задает вдогонку вопрос, не собираетесь ли вы делать сеть таких сборов в разных регионах России? Вы понимаете, сеть подразумевает коммерциализацию. А это невозможно сделать без сердца, без души. То есть это в каждом регионе должен быть человек типа меня, который это хочет сделать, и это нетрудно. Это вообще не требует больших денег, серьезно. Вот. И когда ты делаешь от души, тебе и помощь найдется. Нам ведь помогают разные добрые люди, территорию предоставляют, там, помощь, там, работа инструкторами у нас не задорого или бесплатно. То есть это есть чудо, да, чудотворение. Когда ты что-то делаешь хорошее, тебе можно присоединиться. Когда ты зарабатываешь деньги, тебе нельзя присоединиться, только зарабатывать деньги вместе с тобой. Да? Это совсем разная мотивация. Поэтому сеть таких лагерей мы делать не можем. Мы и так делаем все, чтобы она была. Мы транслируем свой опыт. То есть мы показываем, ролики записываем, как мы это делаем. Да? Мы приезжаем в регион, дарим книги, методики, рассказываем. Киноуроки об этом говорят. Да, то есть, знаете, как в Писании сказано, каждый вместит сколько может и свой крест возьмет по себе. Вот, и как люди в регионах могут это воспринять, так они это и делают. То есть, хоть какие-то элементы берут, и хорошо. А сама модель не может быть скопирована. Нельзя скопировать доблесть, понимаете? Можно только проявить свою доблесть, вдохновившись примером. Как говорил Суворов, да, выбери себе в пример героя прошлого, значит, догони его, поравняйся с ним, обгони его. Слава тебе, да? Вот это каждый должен выбирать для себя, кто хочет обогнать и быть таким же, как мы. Может быть, вы могли бы быть нашими соратниками в каком-то регионе. Вот, значит, все начинается с тебя, что называется. Но сеть сделать, то есть формальную сеть, да, просто размножиться, да, мы не можем. Потому что как только мы перейдем на любую формальную основу, мы утратим саму суть программы. Она не формализуется. Ее нельзя сделать просто, знаете, вот, пакет, билет, продажа, покупка. Это уничтожает саму суть, понимаете? А по крайней мере в том виде, как мы сейчас это видим. Когда в целом общество бы изменилось, мы могли бы это сделать системой. Но пока мы партизаны. Да? А партизаны требуют помощи от других партизан. А они ожидают, что регулярная армия за них сделает работу. Да, вопросов у нас от слушателей уже нет. И у меня такой вопрос небольшой есть. Вот про киноуроки в школах России. Да, как этот проект включается в космодесант и что он делает? Ну, это вообще огромный проект, и о нем тоже нужна отдельная передача, которую можно провести. Это проект воспитания благородных качеств. где каждый фильм посвящен одному из качеств. Мужество, находчивость, товарищество, верность, честность и прочее. Их, по идее, надо в школе смотреть. Там каждый месяц обучение, один фильм, обсуждение, практики, социальные проекты. Но мы его интегрируем, естественно, в наши сборы. Смотрим фильмы, как еще интегрировать. Ставим проекторы, экраны, да, и вот смотрим эти фильмы, чтобы ребята фокусировали свое развитие. Это есть, смотрите, вот в восьмом плане есть раздел, называется «Мои благородные качества». Да? То есть, что у меня есть? Да? Она заполняет, прям, можно посмотреть, да? Развитие благородных качеств. И вот тут там качество, как оно выражено, степень, какой поступок его проявил. Да? То есть, эти благородные качества, которые в кинороках показываются, это же и есть измерение развития. Как измерить развитие человека? Как измерить, мы деградируем и развиваемся? Как вообще понять вот, человеческие факторы, да? Человечество? Да? Как мы говорим, империум человека. Да? Ни вещи, ни машины, ни денег. Да? Вот. Человек развивается или нет? Только через систему благородных качеств. И это сама парадигма, сам взгляд на мир, само мировоззрение, которое об этом говорит. И есть то, что мы воспитываем, в том числе через проект «Киноуроки». Потому что если мы друг о друге не знаем этих качеств, то что мы друг о друге знаем? Да, благодарю, Степан Андреевич, за то, что пришел к нам на эфир и рассказал о таком уникальном проекте. Да, я считаю, что это действительно уникальный проект в России, который, на который стоит обратить внимание, в который стоит отдать своих детей. И это касается тех родителей, которые думают о своем будущем, ответственны за свое будущее. И все вопросы у нас исчерпаны. Сегодня наш эфир подошел к концу, и у нас существует старая добрая традиция пожелать нашим слушателям и зрителям что-то доброе, светлое, пожелание, напутствие. Тебе, Степан. Ну, пожелание на две части разделим. Практическое пожелание. Напоминаю, cosmodesant.rf. Как минимум, приходите, посмотрите, и надеюсь, что мы с вами увидимся в ноябре или хотя бы в нашем чате лагеря. А второе, друзья, вот эту формулу максимум, что воспитание – это постоянный контролируемый кризис. Возьмите себе, пожалуйста, на вооружение. И не бойтесь его. Да? Не бойтесь испытаний. Под вашим мудрым руководством, как мам, пап, родители, старших товарищей, пусть дети проходят свои испытания. И, как говорил Суворов, тяжело в учении, легко в бою. Если мы не готовим их к этому, то как потом мы будем ждать от них мужества, доблести, верности, честности? Если мы не закалили их, не проверили, пока еще могли помочь, пока они еще были маленькими. Это наше бремя, наша священная задача. И верю в вас, и желаю нам с вами в этом сотрудничать. Благодарю за добрые слова, благодарю зрителей и слушателей за интересные вопросы и реплики. Сегодня по одному из современных календарей 7 октября 2022 года. Сегодня у нас проходил эфир «Космические сборы КГБ». В гостях был Зотов Степан Андреевич. С вами был ведущий Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Если эти темы были интересны, нажмите палец вверх, поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. И это не просто какая-то отметка, это помогает продвинуть эфир в сети интернет, чтобы его увидело как можно больше людей. Желаю всем сильного стремления к познанию, благополучия, счастья и, самое главное, здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе мы сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.